Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Я встала и шагнула в сторону тайги. Но что это? Там, где кончается забор, где-то за околицей в лесу светится огонек. Нет, не в лесу, а где-то поближе. Вроде свет в окне. Подхватив рюкзак, я опять собралась силами и зашагала. Дом на отшибе. Ни забора, ни крытого двора. Маленький навес, стажок сена. Даже собаки нет. Постучала в дверь и, не получив ответа, дернула. Дверь открылась, и я вошла в сени. Нащупала дверь, отворила ее и замерла от удивления на пороге. Ярко горели дрова в печи. То желто-оранжевые, то красные, почти бордовые блики перебегали по стенам к потолку, освещая довольно-таки странную группу в глубине просторной, почти пустой комнаты. На грубой самодельной скамье сидела женщина. В ее руках были весы. Нет, на Фемиду она похожа не была. Глаза у нее не были завязаны, и меча в руках у нее тоже не было. И все же, что она творила, было в каком-то смысле актом правосудия. Перед ней стояли трое девчушек-погодков, и выражение их лиц, и сами их позы олицетворяли глубочайшее разочарование и даже отчаяние. Взор мой упал на то, что лежало на чашке весов, а там лежал кусок хлеба. Он словно магнит заставил меня шагнуть вперед, и я вышла из темноты на середину комнаты, освещенной полыхавшим в печи пламенем. Не успела я и поздороваться, как женщина обратилась ко мне, будто мое присутствие было чем-то само собой разумеющимся. «Вот, тетка, ты видишь, мы с мужиком работаем в лесу и получаем по 80 граммов, однако хлеб мы делим на всех поровну, но ведь они иждивенцы». Получают по 200 грамм. А еще недовольных нычат. Ты мало хлеба нам даешь. Так вот я отмеряю то, что им положено. Пусть поймут, что такое пайка. Я слышала слова, но смысл их не вполне доходил до меня. Я видела хлеб. Только хлеб. И чувствовала, что мне становится дурно, и я вот-вот упаду. Трясущимися руками я вытащила из-за пазухи деньги, завернутые в платок. Мою последнюю получку, 123 рубля, протянула их женщине и, прошептав заплетающимся языком «Дай мне хлеба», опустилась без сил на пол. Очнулась я возле печки. Женщина поила меня кипятком. «Продай мне хлеба», — было первое, что я сказала. «Хлеб — это жизнь моя и моих детей. Хлеба продать я не могу. Но у нас в леспромхозе пала от чесотки лошадь, и среди нас, рабочих, поделили мясо. Вот мясо я могу тебе продать. Я возьму только 1 рубль. Принеси ей, сынок, кусок мяса на рубль». Тут я увидела, что в комнате было еще 2 мальчишек. Один из них вышел и вскоре вернулся с куском мороженого мяса почти черного цвета, граммов около 400. Оно было и без того предельно жестким, и к тому же замороженным. Как смогла я его изгрызть? Откуда взялась сила в челюстях? Наверное, и на самом деле существует сила отчаяния. Затем, разомлев от еды и тепла, я свалилась там же, возле печи, прямо на пол, и уснула тем сном, который недаром называется мертвым. «Вам удивительно повезло, Фросенька», — сказал мне значительно позже, уже в 1945 году доктор Мартна, видный специалист, терапевт. Сырое мясо, съеденное малыми порциями, было единственной едой, которая не оказалась бы для вас гибельной после такого продолжительного изнурения голодом, морозом и переутомлением. Да, вам удивительно повезло в том, что первой пищей была эта замороженная сырая конина. И снова вспомнила я слова старика Кравченко. «Крепко же за тебя кто-то молится, Фрося». «Идя этой дорогой, попадешь в Парабель. Там в воскресенье ярмарка», — напутствовала меня эта добрая женщина. «На рассвете, собираясь с обоими мальчиками на работу, она дала мне пригоршню картофельной кожуры и турнепс, овощ, до того мною невиданный, с виду редька, только куда крупнее, а на вкус не то репа, не то брюква. Сварив и съев все это, я вышла в морозный рассвет. Все тело ныло от усталости, голова кружилась от слабости, под ложечкой сосала от голода, но настроение было бодрое, позади опь, а впереди Парабель. Странное название. Ну, все равно, там будет ярмарка, будут какие-нибудь продукты, молоко, рыба, мясо, сыр. Ничего не скажешь. Село большое и когда-то, видно, было богатое. Дома двухэтажные, с галерейками, балкончиками, с мезонинами. Много деревянных резных украшений, правда, обветшалых. Следы краски, просторные дворы, красивые ограды, дощатые тротуары. На окнах герань, фуксии, занавесочки. Прямая широкая улица, базарная. А вот и ярмарка. Большое огороженное место с рундуками. Но чем же тут торгуют, черт возьми? Повсюду, у рундуков и просто на площади, стоят и сидят старички и старушки. На платочках разложено что-то вроде конфет и рисок. Зеленых, коричневых, бурых, желтых. И ничего, кроме них. «Почем это?» — спрашиваю я нерешительно, надеясь из ответа понять, что это за товар. «Бери, бери, касатка, бери, родимая, не пожалеешь. Сера самая лучшая, лиственничная». Я отпрянула, будто щелчок в нос получила. «Сера? Если есть что-нибудь, способное вызвать у меня отвращение, то это сибирская манера жевать лиственничную смолу, серу. Ее жуют поголовно все, и не только жуют, но и чавкают, и щелкают. Говорят, это помогает бороться с муками голода. Может быть, но до чего удручающе было видеть, как женщины сидят, пригретые солнцем, на заваленке и, жмурясь от блаженства, жуют, чавкая, щелкая, издавая омерзительнейшие звуки. Вот это ярмарка! А ведь когда-то тут было много скота, рыбы, меда, льна. Я не стану описывать день за днем, шаг за шагом свое путешествие. Должно быть, спасали меня очень крепкие нервы. Ни колебания, ни страха не было. Тайга не московский перекресток. Прохожие — такая редкость, что при всей своей угрюмости сибиряки при встрече не проходят мимо, не поздоровавшись. Так что я не удивилась, когда однажды обогнавший меня старик произнес приветствие: «Здорово будь, тетка». Единственное, что меня удивило, так это то, что дед, которому было уж никак не меньше 60, а то и 70, обратился ко мне тетка. А было мне тогда 33 года. «Боже мой, во что я превратилась!» — подумала я. «Такой сморчок и зовет меня теткой. А ведь еще несколько месяцев тому назад никто не давал мне больше 18-20 лет». Но ответила я почисти: «Спасибо на добром слове, будь здоров и ты». «Куда идешь, тетка?» «Вперед». «Так вот, если ты не спешишь, то послушай. Я на один глаз слеп, да и нога с германской еще войны не гнется. Да главное в том, что сторож я, круглосуточный. Сам никуда отлучиться не могу, а весна не за горами, того и гляди, без дров на лето останусь». Из дальнейшего я поняла следующее. В их поселке не ссыльные, а вольные. Следовательно, военно обязанные и все трудоспособное население мобилизовано. Мужики в армии, бабы на лесоповале, а места кругом болотистые. «Дам я тебе кобылу с санями, да внучку Нюрку. Она знает, где сухостоин много. А ты-то лучковой пилой владеешь?» «А то как же, разумеется. Ну, вот и ладно, заготовь ты мне дровишек, хоть кубометра три. Я накормлю тебя и по 8 рублей за кубометр заплачу. Хлеба не обещаю, а картошки от пуза». И вот я за работой. Кобыла почтенного возраста мерно дремлет. Спит, свернувшись калачиком и укрывшись дерюгой и моей полосатой юбкой, сопливая золотушная внучка. Свистит в моих руках пила, стучит топор, и весело мне работается. Впереди бесконечная холодная тайга, впереди полнейшая неизвестность. Нет ни крова, ни хлеба, но я поела печеной картошки и работаю в меру сил, не надрываюсь, гнет Хохрина далеко. И вот я снова шагаю. Дед остался доволен моей работой. Я наготовила добрых 5 кубометров, а посчитала за 3 — 24 рубля. Что самое главное, он меня накормил и дал на дорогу сушеной картошки. Сибирский рецепт. Мелкая картошка отваривается в мундирах, затем очищается от кожуры и в нежаркую печь. Получается нечто невероятно твердое, но съедобное. Одной картофелины величиной с лесной орех хватает на 2 километра пути. Пока что я шла по такой глухомане, где по 2-3 суток можно было не встретить жизни. Дорога, занесенная снегом, скорее угадывалась, чем прощупывалась, и порой оканчивалась в тупике. Солнце заходило, когда еле заметная тропа вывела меня на укатанную дорогу, и за вершинами берез я увидела крыши, над которыми так заманчиво велись дымки. Я замедлила шаг и огляделась вокруг. Стоит ли проситься на ночлег или лучше найти какую-нибудь ригу и заночевать в ней? Поселок кажется большой. Наверное, НКВДшников тут полно. На ночь, глядя, еды все равно не найдешь. Вот утром, пожалуй, можно найти работу за картошку. Однако мороз крепчал, и к ночи мог дойти градусов до 20, а то и больше. Вдруг мой взор упал на выцветший транспарант, на котором было написано «Колхоз имени Ворошилова». Много колхозов было посвящено Ворошилову, но мне почему-то показалось, что это именно тот, куда были направлены снятые из баржи бессарабцы, еще тогда, когда нас везли по Оби. Какой-то колхоз имени Ворошилова был направлен и мой хороший знакомый агроном Сырбуленко с семьей. «Может, в этот? В вашем колхозе живут бессарабцы?» — спросила я, зайдя в первый попавшийся дом. «Живут бездельники». Но не в колхозе, а вон там, за околицей, на опушке леса в сарае. Действительно, в стороне от дороги виднелся полуразвалившийся сарай, занесенный снегом чуть не до крыши. Там совершенно случайно я очутилась среди своих земляков. И тогда выяснилось, что это была страстная суббота, и я смогла встретить Пасху среди своих. Но, Боже, что это была за печальная пасхальная ночь. Вначале собрались все проживающие там бессарабцы, всего 32 человека, считая с детьми. Но вскоре все разошлись по своим углам, чтобы успеть заснуть, пока не выветрилось тепло от быстро остывающей печки-буржуйки. И мы, семья Сырбуленко и я, остались одни. Это были они и не они. Я не узнавала радушную, жизнерадостную хозяюшку, вечно распевающую веселые песенки. В притихших и напуганных мальчиках, робко жмущихся к отцу, я никак не могла узнать обоих докторов-фаустов, вечно говорящих хором и ставящих самые немыслимые пиротехнические и химические опыты. Но тяжелее всего было смотреть на самого Гришу Сырбуленко. Он ли это, тот веселый, остроумный собеседник, весь начиненный шутками и анекдотами, а теперь постаревший, убитый горем и весь какой-то растерявшийся человек, поминутно хватающийся за голову. Нет, этот мне абсолютно незнаком. Скажите, Ефросинья Антоновна, разве это и есть та самая советская власть, за которую я так страстно ратовал, во имя которой я боролся? Нет. Произошла какая-то ужасная ошибка. Надеюсь, что когда-нибудь люди это поймут, но я до этого не доживу. Дети вздрагивали и жались к отцу, жена пыталась поднять настроение. «Вы знаете, Фрося, Сегодня пасхальная ночь, и мы с вами разговеемся. Увы, единственное, что у нас есть, это две картофелины и горсть дробленой пшеницы. Пока поспевало это пасхальное блюдо, мы сидели и тихо разговаривали. Кругом все спали, ведь голод легче переносится во сне. Мысленно я перенеслась в 1941 год. Ту прошлогоднюю пасхальную ночь я провела одна на папиной могиле. Было сыро, пахло прелым листом. Я сидела, обхватив руками крест. До меня доносился колокольный звон, радостный, торжествующий. Я поцеловала крест, прошептав «Христос воскресе!». Затем повернулась лицом к западу, туда, где была моя мать, и повторила это древнее, обнадеживающее приветствие «Христос воскресе!». Думала ли я тогда, где буду через год? Нет, тогда я вспоминала прошлую Пасху 1940 года, когда мы ожидали войны с Венгрией. Будущее, оказывается, всегда не таким, каким мы его себе представляем. «А вот и угощение», — сказала Феня Сарбуленко, подавая на стол деревянный ящик, жидкую, мутную, но такую вкусную похлебку. Судя по тому, с какой жадностью принялись за нее ребята, видно было, что не я одна оценила по заслугам этот рататуй. И вот мы с Григорием Сарбуленко одни, дети и жена спят. Я, разомлев от тепла, чертовски хочу спать. Но мне бесконечно жаль Сарбуленко, и я сочувственно слушаю его слова, похожие на бред. «Я знаю, что скоро, очень скоро умру. Стоит мне уснуть, как мне снится одно и то же. Будто я проваливаюсь в яму или в подвал, и на меня обрушиваются доски и сыплется земля. Проснусь, а у меня в ногах сидит белая фигура. Это смерть за мной приходит». Через год в Нарымской КПЗ я повстречала некую Крышталюк. Она с сестрой и племянницей тоже была в ту пасхальную ночь там, в бессарабском бараке. Она рассказала мне, что вскоре после моего ухода Сарбуленко заболел тифом и умер. Феня, его жена, лежала больная, и бедные мальчики потащили тело отца на салазках на кладбище, но вырыть могилу так и не смогли. Видно, и впрямь смерть приходила за ним, как она обязательно приходит за теми, кто позволяет тяжелым мыслям одержать верх над волей к жизни. Мой путь продолжался. Однажды к вечеру меня застал буран, но, на мое счастье, сквозь снег я увидела избу. Изба большая, пятистенная. Так приветливо светятся окошки. Я вошла в просторную горницу, поздоровалась и попросилась переночевать. Встретили меня угрюмо, но не прогнали. Женщина указала мне место возле печи на полу. Я расположилась, и приятное тепло стало проникать в уставшее, озябшее тело. Даже голод показался мне не таким уж жестоким, ведь я могла согреться. Уже сон начал меня осиливать, и я погрузилась в то блаженное ощущение покоя, которое предшествует сну, когда услышала шепот. Женщина что-то растолковывала парню, лежавшему на печи. До меня долетали лишь отдельные слова, обрывки фраз. «Выйди тихонько, дай знать, захватят сонную!» Долетело до меня, и вмиг сна как не бывало. Я лежала, прислушиваясь. Парень вышел, за ним стукнула щеколда. Вот он уже за воротами. Кого он позовет? Сколько их придет? Когда? Медлить нельзя. Вот женщина зашла за перегородку. Скомкав одеяло, я подхватила рюкзак и неслышно метнулась в сени. Судорожно нащупала деревянный засов с веревочкой, распахнула дверь. Ветер швырнул мне в лицо пригоршню снега и завыл насмешливо. сибирское гостеприимство. Дрожа, стою на улице, прислонясь к плетню. Ветер рвал из рук одеяло, которое я так и не успела сложить. Тяжело, горько было расставаться с мыслью о тепле, о жарко натопленной печке, и я решила еще раз попытать счастье и постучалась еще в одну дверь. Дверь была на запоре, я слышала, что кто-то вошел в сени и стоит за дверью, прислушиваясь. Я постучала сильней. Молчание. Тогда я сказала: «Впустите, ради бога, обогреться! Я одна и сбилась с пути!» «Ступай своей дорогой!» — ответил мальчишеский, ломающийся голос. «Буран, дороги не видать, и уже ночь. Скажи отцу, он впустит. Не замерзать же человеку!» «Тятя в бане, но и он не впустит. Не велено впускать. Много разных дезертиров нонче шляется. Приказано всех в НКВД сдавать». «Так вот оно что. Ну, раз НКВД занялось перевоспитанием сибиряков, то успех обеспечен. Их методы воспитания действуют безотказно. Это я интуитивно чувствовала. Хоть лишь значительно позже сумела понять весь ужас этих методов». Я повернулась и пошла вдоль улицы, не заглядываясь на освещенные окна. За ними не было человеческого тепла, а лишь страх и подозрительность. Наконец я увидела то, что искала — скирду соломы. Перемахнув через плетень, по пояс в снегу, добралась до скирды, отгребла снег и принялась за дело. К счастью, солома была еще не слежавшаяся, рыхлая, и я без особого труда смогла сделать нишу, куда заползла задом, заложила вход соломой, подперла ее рюкзаком. Снаружи бесновался буран, было холодно и тесно, но скирда была гостеприимнее людей, и я спокойно уснула. Когда утром я осторожно высунула голову из своего тайника, мне пришлось зажмуриться. Кажется, никогда я не видела более ослепительного белого снега. Я решительно выкарабкалась, привела в порядок себя и свой багаж и поплыла по пояс в снегу к воротам. Я хорошо отдохнула, но до чего же я голодна? На улице ни следа. Удивляюсь, вчера допоздна всюду горел свет, а сегодня солнце уже вон, где все спят. Подхожу к последнему в деревне дому. Все указывает на то, что дом строил хозяин и строил не только для себя, но и для сыновей и внуков. Бревна кондовые, одно к одному, хорошо подогнанные, крыша крутая, высокая, наличники резные, нарядные, окна большие. Пристройки тоже добротные, но пустые, и крытый двор, видно, разобран. Я еще не научилась с первого взгляда читать историю, или, как теперь принято говорить, автобиографию хозяина, глядя на его жилье, и поэтому остановилась, с удивлением разглядывая это несоответствие. Хозяйский дом и бесхозяйственность вокруг него. Пока я разглядывала жилище, дверь скрипнула, и на пороге появился пожилой, но еще не седой, стройный, суховатый мужик с длинной козлиной бородой. Не успела я рта открыть, чтобы попроситься в дом, как он поклонился мне сам со словами: «Входи, прохожая, гостей будешь», и посторонился, пропуская меня вовнутрь. Не веря ни глазам, ни ушам, я робко вошла. Хозяин проводил меня в просторную комнату, где возле печи хлопотали три женщины. Одна уже старая, очевидно, жена хозяина, и две молодые, должно быть, снохи. «Садись, грейся», — сказал он, — «а я еще кого-нибудь приведу. Трое сынов у меня в солдатах на фронте. Вот и не хватает к столу». Я ничего не поняла. Он вышел, но вскоре вернулся. «Что-то нет никого», — сказал он вполголоса. «Сходи, поклич кого победнее», — посоветовала жена. «Не то. Лучше, когда бы сами подошли». Заметив мое недоумение, он усмехнулся и объяснил: «Сегодня Пасха блаженных, то есть Красная Горка, как еще говорят. А у нас, у литгальцев, такой обычай. К столу должны садиться не меньше 12 человек. Тогда и Христос будет с нами». Он еще раз усмехнулся и добавил: «Зовут меня Клементий Петрус Ким. Родом я из Латвии. В 905 году за революцию боролся. В 907 за это сюда и попал. Работал, своими руками избу срубил. хозяйством обзавелся, детей вырастил, на ноги поставил, все было. А теперь, сыновья, бог знает, вернутся ли, снохи, внуки. Нелегко без хозяйства жить, но не жалуемся, и свой обычай чтим, и в этот день за стол нас сядет 12. И с этими словами он вышел. Вскоре он вернулся, приведя с собой двух растерянных парнишек-дроворубов. Как он объяснил, они сироты, ходят по дворам, дрова колют. Чинно, не торопясь, все уселись на длинных скамьях вдоль стола. Хозяин каждому указал его место, затем, взяв в руки толстую восковую свечу, из тех, что я в старину называла венчальной, засветил ее от лампадки, висевшей перед иконой. Должна оговориться, что икона была явно католическая и изображала святую Цицилию с лилией в руках и с богатым ожерельем на шее. Воткнул эту свечу в большой широкий горшок, наполненный отборной пшеницей. Затем, очень торжественно, стоя и опираясь руками о стол, сказал не то молитву, не то поучение, смысл которого был, если память мне не изменяет, следующий. «Пшеница — это награда человеку за его труд. Хлеб наш насущный, дарованный нам Богом. Свеча из воска, собранного безвестной труженицей пчелой во славу Божию. А пламя свечи — символ того огненного языка, сошедшего с небес, на учеников Христовых, как благословение Господа нашего на жизнь праведную». Затем он сел. Ни он, ни члены его семьи не крестились, садясь за стол. Какой вере принадлежал этот старый революционер, я не знала, но это была вера истинно христианская, потому что за пасхальный стол он усадил и глухонемого татарина, бродячего портного, который в тот день у него работал. Прежде всего хозяйка подала на стол глиняные миски с медом, разведенным водой, и все стали крошить в это сусло тонкие белые сушки домашней выпечки и по двое черпать их из миски. Я оказалась в паре с хозяином. Хозяйка и татарин, сидевшие у торцов стола, имели по миске. Как я давно не пробовала ничего сладкого! Из печи тянуло таким дивным ароматом жирной свинины, капусты, сала, жареного с луком. Можно ли словами описать все эти ароматы? Хлеб, нарезанный толстыми краюхами, высился горкой возле меня. Это после стольких месяцев изнуряющего голода. Но вот хозяйка ухватом извлекла из печи огромный чугун со щами и разлила их по глубоким мискам. Щи из свиной головы были до того наваристы, что можно было умереть от восторга, только понюхав их. Пока мы хлебали щи, хозяйка подала на деревянном блюде свинину, разделанную на куски, поставила на стол несколько солонок с солью и очищенные сырые луковицы. А краем глаза я уже видела огромный глубокий противень, на котором шкварчала картофель. Тошка, жареная со свининой и луком. Разве мог с этим сравниться нектар, которым питаются небожители? Но, увы, этой амброзии мне не суждено было насладиться. На меня вдруг напала внезапная слабость, перед глазами все поплыло, голова закружилась. Неимоверным усилием я удержалась и не упала с лавки. Я слышала, как ложка упала на пол. Мне хотелось крикнуть «Нет!» «Я хочу жареной картошки!» Но я поняла, что хочу спать и сейчас усну. Собрав последние силы, я заплетающимся языком пробормотала: «Спасибо, не могу, я хочу спать!» Кто помог мне выйти из-за стола? Кто отвел меня в горницу? Ничего не помню.